Александр Цыпкин, Евгений Чеширко и компания. «Учил, но забыл» или «Задание на лето». Елена Пальванова. Вундеркиндер-сюрприз. Ура! Наконец-то начались долгожданные каникулы! Июнь выдался солнечный и теплый. В такую погоду только гулять. Я забросила все дела и отдыхала на полную катушку. И вдруг, как гром среди ясного неба, грянула новость. Оказывается, папин брат, дядя Дима, взял отпуск и уже едет со всей семьей к нам на неделю. Я как представила, что уже сегодня встречусь со своей двоюродной сестрой Катькой, так даже испугалась. Последний раз мы с ней виделись 3 года назад. Дядя Дима, тетя Оля и Катька живут в другом городе и приезжают редко. Зато бабушка постоянно курсирует туда и обратно. То у нас погостит, то у них. По рассказам бабушки, Катька — это какой-то трудоголик. Вундеркинд и почти что гений. Только подумайте, мало того, что она учится на отлично, так еще и дополнительно занимается математикой и английским. И даже в каникулы не дурака валяет, как я, а каждый день повторяет школьную программу. А если она во что-то и играет, то не как все нормальные девчонки. В куклы, мячи, компьютер. А как и положено вундеркиндам. В шахматы, в школьном театре и на пианино. Конечно, услышав о таком вундеркиндер-сюрпризе, я переполошилась. Я часто воображала, как мы с Катькой когда-нибудь встретимся. К тому времени я стану умницей, красавицей, отличницей и поражу ее своим кругозором. Но это потом, в будущем, а пока мне было совершенно нечем ее поражать. Однако ударить в грязь лицом перед Катькой не хотелось. Поэтому я твердо решила изобразить из себя интеллектуалку и показать, что тоже не лыком шито. Первым делом я запихнула все игрушки под кровать, чтобы Катька не увидела. Потом запрятала детские детективы и книжки для девочек подальше, а вперед выставила все энциклопедии и словари, какие только нашла в доме. Старый глобус переехал со шкафа, где пылился уже 3 года, вниз и занял почетное место на письменном столе. Больше я ничего не успела подготовить. Появились Катька с родителями и мой папа, который встречал их на вокзале. Катя оказалась на полголовы выше меня, хотя мы с ней и ровесницы. Волосы у нее были аккуратно заплетены в 2 косички, а на носу восседали очки. Взрослые радостно зашумели и бросились обниматься, а мы с Катькой обниматься не стали. Вот еще. И настороженно уставились друг на друга. «Привет, Алена!» — церемонно сказала Катька. «Бабушка мне про тебя много рассказывала». Я аж подпрыгнула. «Интересно, что бабушка про меня наговорила?» А вдруг уже наябедничала, что я с начала каникул бью баклуши и до сих пор не прочитала не только заданную на лето литературу из списка, но и сам список. А тут еще и папа не кстати вмешался. «Аленка, иди покажи Кате свои игрушки». Я чуть не упала. Зачем надо было всем сообщать, что я в свои почти 9 лет с игрушками вожусь? Стыд и позор. А тетя Оля обрадовалась. «Да, Алена, покажи». Я поняла, что надо срочно реабилитироваться, поэтому привела Катьку в свою комнату и, указав на глобус, объявила. «Вот моя любимая игрушка. Обожаю географию». Катька недоуменно на него посмотрела, и зачем-то провела пальцем по тихому океану. В океане немедленно образовалась ярко-голубая волна. Тут я сообразила, что глобус-то я достала, а вот пыль с него не стерла. Сейчас Катька догадается, что я и насчет географии заливаю. Я занервничала и как заору: «Не трогай! Это коллекционная вещь! Антиквариат!» Катька вздрогнула, руку отдернула, а потом, видимо, спохватившись, возмутилась. «Почему это «не трогай»? Между прочим, я тоже географию люблю. У меня дома не то что глобус. Целый макет Вселенной стоит со всеми звездами и черными дырами. Я очень увлекаюсь космономией». Я сначала даже не поняла, о чем она говорит. «Какой еще космономией? Астрономией, что ли?» Катька вспыхнула. «Это за границей астрономия, а у нас космономия. Неужели не слышала?» «Ну, конечно, не слышала. Но не могла же я признаться Катьке в своей космической безграмотности. Поэтому презрительно дернула плечом. Так бабушкина кошка хвостом дергает, когда ей вискас вместо колбасы предлагают. У нее здорово получается». И сказала: «Не нужен мне никакой макет, тем более дырявый. И я Вселенную и без того, как свои 5 пальцев знаю. Еще в 1 классе ее вдоль и поперек выучила». Тут в комнату заглянула мама и позвала нас ужинать. Я, честно говоря, вздохнула с облегчением, потому что боялась, как бы Катька не завела заумную дискуссию о космосе, ведь она бы сразу меня раскусила. Не дожидаясь особого приглашения, я бросилась в кухню и поскорее набила рот картошкой, давая Катьке понять: я занята по горло, в самом буквальном смысле, и продолжать разговор никак не могу. Впрочем, она последовала моему примеру и стала молча уплетать ужин. Проголодалась, наверное, за время поездки. Взрослые без умолку о чем-то болтали и смеялись. А потом мама вдруг повернулась к нам: «Ну, девочки, выбирайте, куда завтра пойдем? Может, в парк на аттракционы?» «Ну, конечно!» — хотела закричать я. «Обожаю аттракционы!» Но рот у меня по-прежнему был забит картошкой. И пока я ею давилась, стараясь поскорее проглотить, Катька меня опередила. «Нет, Алене это не понравится. Она предпочитает интеллектуальное развлечение». «Вот вредина! Сама любит всякую муть, а на меня сваливает». Тут тетю Олю осенило. «Тогда давайте сводим девочек в планетарий. Катюше как раз недавно подарили макет Солнечной системы». Я аж поперхнулась и закашлялась. «Кошмар! Планетарий! Да Катька же меня там в 2 счета выведет на чистую воду!» Чтобы спасти положение, я запротестовала: «Катя, наверное, там будет скучно». Но папа с энтузиазмом возразил: «Что ты, в планетарии не может быть скучно!» И моя участь была решена. На ночь родители устроили гостей в моей комнате, а меня забрали к себе. Я дождалась, пока они уснут, вытащила телефон и стала срочно искать все, что можно о Вселенной, а то еще опозорюсь завтра перед Катькой. Очень скоро у меня голова пошла кругом, почти так же, как в тот раз, когда я за 1 вечер пыталась подготовиться к годовой контрольной по окружающему миру. Правда, с контрольной было проще. Шпаргалки написала и порядок. А тут такое не прокатит. Через некоторое время я обнаружила, что моя голова забита до отказа, и Вселенная в ней явно не помещается. Еще и спать хотелось. Я героически разлепляла глаза, но в какой-то момент не выдержала и заснула прямо с телефоном в обнимку. Утром меня разбудила мама и отправила умываться. Я совершенно не выспалась. и клевала носом. Катька тоже выглядела вялой и уставшей. Наверное, спит плохо, потому что слишком много учится. Известно же, меньше знаешь, крепче спишь. После завтрака мы отправились в планетарий. По дороге я попробовала вспомнить хоть что-то из прочитанного вчера и с ужасом обнаружила, что у меня в голове даже не каша, а настоящий винегрет. Эх, надо было все-таки шпаргалки писать. Я боялась, что Катька начнет умничать или, того хуже, задавать мне всякие каверзные вопросы. Но она просто надела наушники и до самого планетария не произнесла ни слова. Ну и хорошо, значит, мое разоблачение откладывается. Здание планетария напоминало остроконечную половинку яйца, торчащую прямо из земли. Мы вошли внутрь. Пока родители покупали билеты, мы с Катькой глазели на выставленные в фойе модели планет. Поскольку стоять рядом и молчать было как-то неудобно, я рискнула завязать беседу. «А у тебя дома такой же макет или поменьше?» «Побольше», — отрезала Катька. «У меня более подробный. Я здесь Платона не вижу». Я не поняла, при чем тут какой-то Платон, но переспрашивать постеснялась. А Катька, видимо, почувствовала, что я чего-то не догоняю, и строго осведомилась. «Ты же знаешь, что такое Платон?» Я аж взмокла от напряжения. «Ну да, только, по-моему, он не что, а кто?» Катька даже руками всплеснула. «Ты чего? Платон — это такая крошечная планетка. Раньше Платон был вместе с остальными в Солнечной системе, а потом его оттуда прогнали, потому что все планеты большие, а он маленький». Я ему аж посочувствовала. Уж я-то его понимаю. У нас в спортивной школе старшие ребята тоже маленьких прогоняют и в свои игры не берут. Вдруг в моей голове мелькнуло смутное воспоминание, и я обрадовалась. Все-таки не зря полночи не спала. Наконец-то эту всезнайку поймала на ошибке. Между прочим, планета называется не Платон, а Плутоний. «Да ну!» — занервничала Катька. И тут же поставила меня в тупик вопросом. «А Платон тогда что же?» «А Платон? Это...» Я задумалась и неуверенно предположила. «Это, кажется, древнегреческий космонавт». «Сама знаю», — огрызнулась Катька. «Просто тебя проверяла». В это время вернулись родители с билетами. Вместе с толпой других зрителей мы поднялись по лестнице, вошли в просторное помещение, похожее на кинозал, и сели в кресла. Точнее, не сели, а легли, потому что спинки у этих кресел были сильно отклонены назад. Свет в зале погас. В ту же секунду купол над нами озарился, и на нем возле стены возникло солнце. Оказывается, это был не просто потолок, а огромный экран. Раздался приятный мужской голос. «Вечереет. На небе появляются первые звезды». Солнце проехало до противоположной стены и скрылось. Стало совсем темно. Только в небе, то есть в потолке, загорелись созвездия, и голос начал что-то о них рассказывать. И тут то ли мой организм поверил, что уже поздно, то ли сказалась почти бессонная ночь, только я почувствовала, что проваливаюсь в сон. Почувствовала и испугалась. Если я вдруг засну, Катька точно заметит и потом до конца жизни будет надо мной смеяться. Чтобы взбодриться, я решительно ущипнула себя за руку и чуть не ойкнула от боли. Помогло. Секунд на 10. А потом я снова начала засыпать. Щипаться больше не хотелось. Это же мазохизм какой-то. А голос звучал так убаюкивающе, что веки у меня слипались, как будто на каждом из них было по магниту. Я покосилась на Катьку. Она лежала, вперившись в потолок. Видимо, звезды ее очень заинтересовали. И тогда я решила не мучиться и дать себе поблажку. Полежу чуть-чуть с закрытыми глазами, отдохну и буду дальше слушать. Все равно Катька на меня не смотрит. Я опустила ресницы. Сразу стало хорошо, тепло и уютно. Голос продолжал монотонно вещать о космосе. Звуки сливались в колыбельный напев. А потом, как-то очень быстро, казалось, всего секунда прошла, напев опять рассыпался на отдельные слова. Наступает утро, на небе встает заря, звезды исчезают. Я раскрыла глаза. Секундой позже в зале вспыхнул свет, и зрители, засуетившись, начали вставать со своих мест, подтягиваться и двигаться к выходу. Ничего себе! Получается, я все-таки заснула и весь сеанс проспала. Я с ужасом взглянула на Катьку. Заметила она или нет? «Ну как, девочки, вам понравилось?» — спросила мама. «Еще бы!» — пылко ответила Катька. Я слегка успокоилась. Наверное, она так и смотрела, не отрываясь, в потолок. Пронесло и подхватило. «Да, было очень интересно». «Ладно тебе, Соня за Соня». К моему ужасу вдруг усмехнулась тетя Оля. «Я же видела, что ты всю дорогу продрыхла». Я от такого чуть сквозь пол не провалилась. С третьего этажа прямо на первый. Ну, тетя, удружила. Нет, чтобы тактично промолчать. Я с укором повернулась к ней, но она смотрела не на меня, а на Катьку. Представляете, Катюша моя заснула, как сурок, и все пропустила, пояснила тетя Оля. Катька покраснела прямо как планета Марс и буркнула. «Просто я не выспалась. А вообще-то я очень люблю космономию». Взрослые засмеялись. «Не космономию, а астрономию», — поправил дядя Дима. «Ты опять перепутала. Человек, который летает в космос, у нас называется космонавт, а за границей — астронавт. А астрономия, она и в Африке астрономии». Я удивленно уставилась на Катьку. Неужели эта ходячая Википедия могла так лопухнуться? А она покраснела еще сильнее, уже не как Марс, а как обычная свекла. Пока мы пробирались к выходу, Катька зашипела. «Не надо на меня так смотреть!» «Ну да, я наврала, что разбираюсь в космо... то есть в астрономии. Чтобы ты не думала, что самая умная!» Я опешила. «Это я-то самая умная!» «А то кто же?» — обиженно буркнула Катька, выходя на лестницу и спускаясь по ступенькам. «Бабушка мне про тебя все уши прожужжала. И учишься ты на одни пятерки, и на каникулах каждый день занимаешься, и в шахматы играешь». «Как же так? Неужели наша бабушка запуталась во внучках? Я даже испугалась за нее». «Да нет, это ты у нас отличница и шахматистка», — шепнула я. «А я так, рядом не стояла. И про то, что хорошо знаю астрономию, я тоже выдумала, чтобы ты не воображала». «Я?» — искренне поразилась Катька. «Да я читать-то научилась только потому, что бабушка сказала, что ты уже давно умеешь». Тут уж пришла моя очередь поражаться. «Да нет, это я научилась, когда бабушка сказала, что ты давно умеешь». Ну, в общем, скоро мы во всем разобрались. Наша хитрющая бабушка специально нас друг другу расхваливала, чтобы мы между собой соперничали и лучше учились. Тут мы дошли до первого этажа. И стало не до разговоров. Началась экскурсия. Я столько всего узнала. Например, выяснилось, что макета Вселенной у Катьки быть никак не может, потому что Вселенная бесконечная, а бесконечный макет ни в какую квартиру не влезет, и что планета называется не Плутоний, а Плутон. Платон же — это, оказывается, древнегреческий философ. Катька специально у экскурсовода уточняла. В общем, поездка в планетарий удалась. Тем более, что после нее мы с Катькой подружились и всю неделю были не разлей вода. А потом Катька уехала, и мы начали переписываться. Только в последнее время она почему-то пишет реже. Бабушка говорит, это потому, что Катя всерьез занялась хореографией и каждый день ходит на занятия. А вот не знаю, верить или нет. Но на всякий случай тоже на хореографию записалась. А то, мало ли...